Сибирь. Меньшиков вдруг поднялся с кресла и что-то стал нашептывать государю. Тот согласно кивнул. Екатерина с любопытством смотрела на них. Петр обратился к Кабингу. — Господин полковник, я всегда высоко ценил вашу доблесть и вашу службу. Теперь у меня есть нужда в честном и толковом человеке. Могу я рассчитывать на вас? Я предан вам, великий государь! — надулся Эббинг и стукнул себя в грудь. В разговор вступил Меньшиков. — Все, что вы услышите, — государственная тайна. Идет слух, что губернатор Сибири, Матвей Петрович Гагарин, пренебрегает законами, залазит неправедно в казну. Государь желает, чтобы вы, многоуважаемый Вольф Эббинг, отправились инкогнито в Тобольск, где в особую секретную книгу занесли бы все выявленные вами вины губернатора. Фиктивной целью вашей поездки станет, скажем, секретное поручение в Китай. Не теряйте зря времени, отъезжайте, и чем быстрее, тем лучше. Эббинг расцвел от счастья. Миссии сия грозил быть почетной и полной интересов различного рода. «Я ваш покорный раб, светлейший государь!» Он наклонился столь низко, что парик упал к всеобщему веселью на паркет. «Я люблю счастливые приключения!» «Завтра светлейший князь Александр Данилович Меньшиков даст вам необходимые советы, а теперь аудиенция закончилась!» Подпрыгивающей птичьей походкой полковник Эббинг удалился во свояси. Впереди его и впрямь ожидали приключения. Недуги. 10 октября 1717 года государев ревизор Эббинг должен был отбыть в Сибирь. Но накануне сего эпохального события он неожиданно попросил у Петра аудиенции. Войдя в кабинет, полковник бросился в ноги Петру, едва его не опрокинув. Воздев руки, завопил: «Государь, не губите, позвольте в Сибирь не ехать!» У Петра вытянулось лицо. «Что такое? Почему столь резкая перемена настроения?» Запричитал полковник. «Старый я стал, недуги меня трухлявого одолели!» Усмехнулся государь. «Как девкам подол задирать, так ты, Эббинг, первый мастер!» А тут, видишь, трухлявым стал. Вылупился круглыми глазищами. «Отвечай, что произошло, иначе... Иначе больно тебе сделаю!» И Петр поднял свою знаменитую дубинку, гулявшую по великому множеству спин и многих навсегда покалечившую. Но на сей раз Петру ничего вразумительного добиться не удалось. Эббинг упорно поминал свою трухлявость. «Вот помрешь в дороге, тогда закажу по тебе панихиду и узнаю, что ты не врал!» Замечательно пошутил монарх. «Ну иди, обниму тебя, полковник, дай бог удачи! А чего ты зенками вертишь? Вот чем меня не зришь!» Месть рогоносца. Петр задумчиво ходил по кабинету. Пришел Меньшиков, выпили марсалы, закусили мочеными антоновками. Петр сказал: «Что-то случилось с Эббингом. Глаза прячет, краснеет, сопит. Взятку, что ли, же получил? Я кое-что удумал. Пошлем по его следам толкового человека из самых надежных». «Кого?» «Ты, Менхерц, его видел? Это капитан Богатырев». «Я его давно приметил. Прикажи, чтоб с гауптвахты позвали. Подумаешь, немцу морду набил. Велика важность». Под конвоем доставили Богатырева. Тот уж был решил, что за оскорбление государева полковника его повесят, но бодрости не потерял, выглядел молодцом и был весьма удивлен, когда государь ласково усадил его за стол, предложил: «Шартрезу или Ренского?» «Нет, ваше величество, на гауптвахте прохладно, замерз изрядно, перцовки вкусней было б». Государь дернул за шнурок. Вбежал шустрый Платон Афанасьев. Через несколько мгновений стол был накрыт, а перцовки разных сортов стояли 3-4 штофа. Государь, выпив, сказал: Твой заклятый друг Эббинг отправился с ревизией в сибирское губернаторство. У меня относительно его знаменитой честности возникли некоторые опасения. Пусть он наводит свою ревизию, а ты свою тайно. Собирай разные сведения о губернских чиновниках, а паче того о самом Матвее и Гагарине. Говорят, рыльце его в пушку. Хочу досконально убедиться. Давай выпьем, поцелуемся. Иди в дворцовый приказ, тебе там денег дадут и подорожную. Государь был скупердяем, но на этот раз деньжат отвалил прилично, жаждал мести за свою попранную честь. Он обнял Богатырева, поцеловал в уста, перекрестил. Вот ты вполне мой денщик. Коли Эббинг начнет хитрить, приказываю тебе, Серега, объявиться в полной силе и самому опечатать губернаторские бумаги и доставить в Петербург. Спрыгнул в легкий кожаный возок русский силач Богатырев, и пара шустрых лошадок понесла его, взлетая на ухабах под веселый звон колокольцев на край света, в сибирскую столицу Тобольск. Каменное сердце. Согретый обещанием ласкового приема и прощения всех прегрешений, главный из которых побег с любимой, с радостными слезами умиления, уставший от разлуки с родной сторонушкой, царевич Алексей вернулся на родину. Въехал на 5 возках в Москву, с Тверской заставы, очень морозным и полным солнечного сияния январским утром 1718 года. Из труб столбами в небо поднимались дымы, то хозяйки готовили трапезу, из церквей шли семьями, празднично наряженные, веселые. Над городом плыл колокольный звон. Тянулись деревенские подводы, тяжело груженные снедью. Мальчишки хохоча валяли друг друга в снегу. Галки и сороки, тяжело взмахивая крыльями, летали над крышами, воробьи прыгали на дороге возле навозных лепешек. «Хорошо?» Алексей перекрестился, тихо заплакал. «Господи, угораздил меня родиться царевичем! Как бы сладко жил я простым человеком, как вот эти, что на меня по сторонам таращатся!» Петр, не без влияния государыни, вдруг переменил настроение. Стал суровым и встретил сына сухо. Екатерина и вовсе не пожелала видеть царевича. 3 февраля 1718 года государевым манифестом Алексея лишили престола. Он и сам, впрочем, на него не претендовал. Еще 3 годами раньше, когда лечился от чахотки в Карлсбаде, писал отцу: «Все нижайше прошу за мою непотребность лишить меня короны российской, понеже вижу себя к всему делу неспособным, понеже памяти весьма лишен, ослабел и непотребен стал к такого народу правлению». Хотел семейной тихости, молитв, чтения книг немецких и русских, детей от любимой чухонки Афросиньи. Не вышло. Заковали в железо слабого телом и умом царевича и доставили в узкую и сырую келью Петропавловской крепости. Хотя ни в чем не запирался царевич, всех сподвижников называл, но на Руси кровушку и мучительство весьма любит. Подвешивали на дыбу, клещами 3 ребра вынули, каленым веником гладили по детородному и прочим местам. Папаша составлял обширные вопросные пункты, по сей день хранятся они. Порой приходил в пыточный застенок и сам. Однажды спросил: «Скажи, сынок, а вот про эту цедульку», — показал лист плотной голубой бумаги, — «тут про меня, Рогоносца, написано, тебе ничего неведомо». В изломанном полуживом Алексее вдруг с необычной яркостью встало воспоминание. Роскошный замок Эренберг на самой вершине горы в Тироле. Горящий камин и столь желанная Афросиньюшка. Нежной рукой Афросинюшка гладит его голову. Тогда же надоумила: отправь батюшке своему цедулю о Катьке, как она рога ему с Гагарином наставляет, вся Европа о том ведает, может, отсушит он от сердца Катьку, а то вельми против тебя настропаляет. Алексей, разъявив рот с выбитыми передними зубами, с трудом выдавил иное: батюшка, я сам все это удумал. Мой слуга Иван Афанасьев, братец Платона, лакея твоего, через него подбросили, не любит государыня тебя, и меня мучить приказала мачеха. Ничего не ответил Петр, только брови грозно свел. Алексей тихонько заплакал. Батюшка, оставь меня жить, заточи в монастырь, пусть в самый дальний. Ведь прежде ты обещал простить. Страх, как жить хочется, молоденький я. И вновь Петр промолчал. Лишь рукой провел по голове сына, поцеловал спекшиеся кровью уста.